«Вылезай», — предложил я, когда новая служанка временно оставила нас в покое. «Не вылезу». «Она ушла», — уточнил я. «Все равно не вылезу. Приказываю тебе залезть сюда». «У архов нет чувства юмора», — пришлось напомнить мне. «Втиснуться под барную стойку я не смог бы и в возрасте 4 лет». «Тогда дай огня». «Для ритуального самосожжения, дабы сохранить лицо после сегодняшнего позора». «Ха-ха-ха», — раздельно продекламировал племянник главнокомандующего. «Между прочим, здесь надпись. 4-й стол — это барная стойка». Не лишено логики, мысленно согласился я. Потом, не напрягаясь, вырвал широкую доску столешницы и, перевернув, своими глазами прочел: «Воронья пустошь, без меча и доспеха». Под корявыми буквами чернела нарисованная углем ящерка. Опять эта никчемная зверюшка. В ней что, скрыт какой-то сакральный смысл? Полный бред. О самой пустоши я, разумеется, слышал. Она в 2 днях перехода к югу. Но это земли эльфов. Без меча и доспеха туда не сунется даже псих. Лесные жители стреляют на запах. «Ну, хоть теперь ты убедился в моей правоте?» Я водрузил доску на место и прихлопнул кулаком. Вывернутые гвозди вошли в дерево, а граф почему-то грязно выругался. Возможно, ему попало по голове. Я пристукнул еще раз, чисто в воспитательных целях, ибо моя мама всегда считала недопустимой грубость выражений в общественных заведениях, даже если это всего лишь разбойничья харчевня старого трувора. Мы покинули гостеприимный кров на рассвете. Переодетый более-менее в подобающий для дальней дороги костюм охотника на пещерных медведей, дворянин плелся сзади и ныл, не переставая. Почему ему не дали высказаться? Почему мы не взяли лошадей? Почему никому ничего не сказали? «Да только намекни мы трувору, что идем в Воронью пустошь, он бы меня приковал за ногу или запер в подвале, но не пустил. А на лошади в лесу ловить нечего, не говоря уж о том, что я пока не встречал коня под мой рост и вес. Кстати, об эльфах в той популярной книженции тоже было довольно интересно написано. Если вы считаете, что я потерял энциклопедию, то зря, берег за пазухой у самого сердца. В общем, там было сказано прямым текстом следующее: эльфы бывают разные. Вот это я бы выделил ключевой фразой. Все остальное можно было бы опустить, как факты общеизвестные и широко популяризованные. Все эльфы – потомки единой расы неземного происхождения. В их мифах и песнях часто упоминаются обрывочные сведения о далеких звездах, иных мирах и волшебных кораблях, пронизывающих саму ткань времени. В память об утерянной родине эльфы хранят неизвестные минералы, чудесные формулы долголетия и не любят холодного железа. Все так. Оружие у них действительно из непонятного металла. И живут они, пока их не убивают. А убивать эльфов – дело неблагодарное. У этих парней невероятно развит закон кровной мести. Известны случаи, когда за одного, даже случайно погибшего эльфа, его собратья выжигали целые деревни. У них развиты музыка, литература и прикладные искусства. Они блистательные врачи и мудрые предсказатели. Все положительные человеческие качества гипертрофированы у них в 4-й степени, хотя справедливости ради стоит признать и некоторые отрицательные стороны их поведения. Ага, дошли до сути. Причем дошли напрасно. Именно на этой интригующей ноте повествование обрывается. Видимо, автор просто не знает или не желает знать о так называемых темных эльфах. В них любит играть золотая молодежь при императорском дворце. Говорят, это очень модно сейчас — презирать людей, одеваться в черные, хамить и убивать без повода. Типа это не я, это во мне подсознательный неконтролируемый всплеск крови темного эльфа. А значит, наказывать не за что. Я-то борюсь с собой и сострадаю над каждым трупом. Убивают, естественно, беззащитных бродяг, поберушек, случайных прохожих. Судьи молчат, дел не заводят. Возможные трения с законом всегда улаживаются золотом. Увы, таковы современные нравы. И лучше бы тайная полиция занималась этим, а не бегала за одним суетливым родственничком главы имперской гвардии. Все вышесказанное отнюдь не означает, что я не люблю эльфов. Я просто... Малыш, а почему эта пустошь называется Вороньей? Там много птиц? Иногда да, периодами. Когда туда забредают непредупрежденные люди, то вороны слетаются на утро огромными стаями. Звучит не слишком ободряюще. Там водятся какие-то чудовища, ящерки, например. Нет, просто это окраины резервации эльфов. Они редко утруждают себя рисованием табличек «Посторонним вход воспрещен». Да неужели настоящие эльфы? Длинноволосый, стройный, с миндалевидными глазами и острыми ушками. Радостно всплеснул руками мой восторженный граф. У нас при дворце был знакомый учитель эльф. Его звали Унгарн-Скиталец. Преподавал биологию и изящную словесность. Вот такенный был дядька. Высокий, худой, волосы белые, синий шрам от виска к подбородку и улыбается, вытянув губы, припомнил я. Да, но откуда ты? Известный убийца и маньяк. Лет 10 назад его изгнали из приграничья, причем свои же. Он зарезал 2 соплеменников из чисто научных целей, исследовал внутренние органы, сравнивая с человеческими. То есть даже не для развлечения. А у эльфов такое уголовно наказуемо. Мой хозяин на несколько минут примолк. Видимо, не хотел мне верить. Я его не осуждал. Более того, я им даже чуточку гордился. Согласитесь, парнишка менялся на глазах. И потом, нельзя не уважать такой незыблемой упертости, граничащей с откровенной неумностью. Или храбростью. Да кто угодно на его месте при первых признаках серьезной опасности удрал бы домой к маме. Конечно, не факт, что ему позволили бы прибыть ко дворцу живым, но, выбирая из 2 направлений, Воронья пустошь, императорская столица, лично я бы посоветовал второе. Больше шансов, существенно больше. Арк, возможно, ты и прав. Об Унгарне ходило много противоречивых слухов. Но педагог он был неплохой. Исчез таинственным образом. Говорили, что в результате собственного колдовства. Эльфы редко колдуют. Для этого у них слишком практический склад ума. Просто у него в комнате нашли обгоревшие останки игрушечной ведьмы. Магическая аура была чрезвычайно насыщена. И хотя наши штатные волшебники не обнаружили прямых доказательств его смерти, дело было закрыто. Мы торопимся или у нас есть время на привал? Кто у нас хозяин? Напомнил я. Хозяин? Действительно, надо подумать, кто. Непонятно, над чем сиронизировал он. Ладно, тогда я приказываю остановиться и отдохнуть хотя бы полчаса. Еще велю тебе разжечь костер, раздобыть свежего мяса, приготовить ужин, найти мне постель, зашить вот эту дырку в плаще, отчистить сапоги и... И помассировать мне шею. Невольно зажмуриваясь, отважно закончил Эшли. Но по здравому размышлению все это я могу сделать и сам. Тебя не затруднит подыскать нам безопасное местечко для отдыха? Ну, там, чтобы не было этих лисоскелетных дам или вульгарных бандюков с арбалетами. Может, не будет, а может и будет. Кто даст 100-процентную гарантию? Конечно, хнары, как правило, встречаются нечасто, но можно подумать, что в наших лесах только такие злобные твари и водятся. Неправда, на самом деле есть и покруче. Это ж приграничье все-таки. Мы выбрали нейтральную полянку в окружении вековых сосен. Я растоптал пару слизняков-ланкуров, прятавшихся под хвоей. У этих гадов удивительно острые зубки и слюна с обезболивающим эффектом. Человек даже не заметит, как из него будет уходить кровь, пока не станет поздно. На первый взгляд, больше ничего такого чрезмерно опасного заметно не было. А если кто на нас особенно голоден, то чего его искать? Сам придет и покажется.